До этого Вулин знал, что если кто-то мгновенно вырвется со всей своей духовной силой, его вены, вероятно, лопнут, а его тело будет серьезно повреждено. Однако, вены Вулина были далеко за пределами того, что должен был иметь нормальный духовой король. Он мог, вероятно, произвести духовную атаку выше уровня Святого Духа. Не только это, его мышцы приспособились и стали более гибкими и устойчивыми к мощным энергиям. С каждой каплей они становились все мощнее. Это сделало Вулина похожим на скелета, несмотря на его силу, если бы не наращивание мышц одновременно. Хотя он выглядел одинаково, сырая физическая сила Вулина достигла уровня, намного превышающего его собственный духовный ранг. К сожалению, Вулин не сможет использовать этот метод навсегда. Чем больше его кожа и мышцы были разорваны мощными энергиями, тем больше его тело привыкло к энергиям. Чтобы продолжать использовать этот метод, Вулин должен был бы погрузиться глубже в бассейн, но он не знал, сможет ли его регенерация Феникса справиться с внезапным увеличением нагрузки. На данный момент, тем не менее, это отличный способ укрепить свое тело и фундамент духа. Вулин выплыл из бассейна, и его красная и покрытая волдырями кожа немедленно вернулась к нормальной жизни. Оберегая мощные энергии, Вулин должен был сделать еще одну вещь перед уходом. Он хотел попытаться взять лед и огонь инь-ян в свое бессмертное царство. Вулин расширил свои чувства, чтобы покрыть лед и огонь инь-ян, ну, когда он завещал это в царство бессмертного, однако, была проблема. Вслед за льдом и огнем инь-ян-ну, Вулин заметил, что его источник был связан глубоко под землей. Даже после того, как он расширил свои чувства, он не мог найти конца. Это заставило Вулина поверить в то, что колодец инь-ян со льдом и огнем вполне может быть связан с ядром планеты. Так как его чувства не могут полностью покрыть лед и огонь инь-ян-ну, он даже не может попытаться перенести это в свое бессмертное царство. Вздохнув с разочарованием, Вулин покинул лед и огонь инь-ян-ну, так как остальные, вероятно, скоро проснутся. Как только он был освобожден от ужасной боли, которая является ледом и огнем инь-ян-ну, Вулин почувствовал освежающую ясность в своем разуме. Как и его тело, его разум и сила воли постоянно сдерживались болью, которую он испытывал, и умственной силой, необходимой для контроля над мощными энергиями. Это было похоже на ношение гильзы день до того, как вдруг их сняли. Разум Вулина чувствовал себя намного легче и сильнее. Быстро прибыв в лагерь, он заметил, что остальные уже не спали и окружали Тансана. Юйсиаган уже поручил ему попытаться поглотить демонического паука, с которым сталкивался человек, что привело к его колоссальному прогрессу. Они быстро заметили, что Вулин вернулся с льда и огня инь-ян-ну, когда они побежали, чтобы поприветствовать его. Тансан также шагнул вперед и слегка поклонился. «Брат Вулин, спасибо, что помог мне развить мои паучьи копья». Вулин пожал его руку. «Ничего, все остальные тоже сделали бы то же самое, если бы знали о внешних кости духа. Хорошо, если мы все закончим здесь, давайте вернемся в академию. Я не хочу опаздывать и упустить наш шанс участвовать в соревнованиях». Пришел Фландер и поспешил к младшей группе, чтобы прекратить их тупое угрызение совести. «У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить в обратном пути». Группа без проблем вернулась из Сансит-Форест и без проблем прибыла в Академию Шрека. Однако по пути один такой разговор произошел. «Дин Фландер, мы с девочками не приедем на старт отборочного турнира», Вулин спокойно сказал. Услышав это, глаза Фландера мгновенно расширились и почти налились кровью, когда на его голове появилась крупная вена. «Что ты имеешь в виду, что вы не будете в начале?» Фландер сердито расспросил Вулина. «Обычные академии продвинутых духовных мастеров, подобные нашей, могут участвовать только в одной команде в этом турнире, но нас здесь 12. Нас слишком много, поэтому мы решили, что сформируем две команды». Тансан также придерживается той же идеи, поэтому вместо этого он поглотил паука-демона, Вулин объяснил. Фландер был шокирован и рассержен тем, что студенты уже пришли к такому заключению, не посоветовавшись с ним заранее. На его лице также было выражение беспокойства, боявшегося, что Вулин и его девочки покинут академию. «Мы можем собрать всех вас в одну команду и просто соревноваться в каждом втором бою. Вы даже можете экономить энергию», переключаясь между собой, Фландер пытался спорить с ним. Но это было то, что уже было решено Вулином, и он не собирался отступать. Однако он понимал некоторые опасения, которые испытывал Фландер, и пытался его утешить. «Дин, мы не покидаем академию, мы просто хотим соревноваться в то же время, что и другая группа. Но, как ты собираешься это сделать?» Услышав его слова, Фландер немного успокоился, но все еще волновался за них. Об этом у Ронг-Ронг была довольно хорошая идея. Вулин ответил с улыбкой. Группе было предоставлено свободное время до конца дня. Фландер должен был пойти и собрать пару запасных участников для турнира, так как группа Вулина не сразится с ними. Вулин отдыхал в общежитии во время массажа от Сюэ Мэй, остальные девочки также отдыхали на диванах. «Брат Вулин, что мы будем делать с нашим участием в турнире духовных мастеров? Будем ли мы следовать моему предложению?» Ронг-Ронг спросила с ярким взглядом. Вулин кивнул головой, лежа лицом вниз. Он слегка приподнял лицо, чтобы поговорить. «Мы последуем твоему предложению. Так, послезавтра мы будем ждать за городскими воротами появления Академии продвинутых духовных мастеров. Я позабочусь об учителях, а вы, девочки, позаботьтесь о студентах. Мы будем использовать их личность, чтобы получить квалификацию для участия в соревнованиях», — сказал Вулин. Ронг-Ронг, как и маленькая Цзин, казались особенно взволнованными, чтобы принять участие в этом дневном грабеже. Эти двое были самыми вредными среди группы и любили причинять много неприятностей другим. Вулин слушал успокаивающие голоса своих женщин, которые разговаривали, когда мягкие руки Сюэ Мэй нежно массировали его спину и плечи. Он чувствовал, как ее упругие ягодицы опираются на его ноги, двигаясь вверх и вниз, когда она прижимает руки. Сюэ Мэй пристально смотрела на голую спину Вулина. Пока она продолжала массировать его, ее взгляд немного углубился, достигнув его шеи. Ее руки ласкали гладкую кожу, когда она внутренне сглотнула. «Нет, Сюэ Мэй, сопротивляйся, ты выше этого». Она быстро покачала головой и сосредоточилась на массаже. Тем не менее, искушение было слишком велико для нее, чтобы сопротивляться, когда она прислонила тело к спине Вулина и нежно целовала его шею. Вулин расслабился с закрытыми глазами, когда почувствовал, как Сюэ Мэй прижалась к его спине. Однако это еще не конец. Он также почувствовал, как что-то прокалывает его шею и высасывает кровь. «Ах, ты непослушная девочка, уже принялась пить мою кровь. Ты слишком зависима». Вулин быстро двинулся и прижал ее к себе. Сюэ Мэй смутилась, что она упала на искушение, укусила Вулина и попыталась скрыть свое лицо. Однако Вулин схватил ее за руки и удержал над головой. Вулин решил наказать ее, сказав: «Тебе нужно быть более дисциплинированной. У нас есть один день свободного времени, поэтому я извлеку из этого максимум пользы». Не давая Сюэ Мэй шансов на опровержение, Вулин прижался к шее Сюэ Мэй и сильно укусил ее, заставив ее немного застонать. «Я научу тебя, как пытаться использовать меня в своих интересах», — сказал Вулин. Он с легкостью сорвал с нее одежду и погрузился в ее пещерку, начав наказание. Много часов спустя. «Ха, хав, большой брат, почему нас тоже наказали?» Истощенная маленькая Юэ лежала на кровати со своими сестрами. «Ха, вы все сестры, вам нужно вместе получать награду и наказание». Вулин также тяжело дышал. К концу битвы он прекратил свои возможности регенерации Феникса, чтобы чувствовать удовлетворение от истощения. Только маленькая Юэ, Фэн Фэн и Вулин еще не спали, остальные трое уже теряли сознание от истощения. Все трое обнимались на кровати, все еще оправляясь от утомительного ночного сражения. «Это напоминает мне о тех временах, когда мы спали тогда и обнимались, прямо как сейчас», — Фэн Фэн вспомнила. Вулин вспомнил те времена, прошло уже почти десятилетие. Все трое проводили все свое время у озера рядом с полым деревом и спали внутри дерева. Маленькая Юэ была монстром обнимашек и всегда спала, обнимая Вулина. Это быстро заставило Фэн Фэн сделать то же самое. Каждый день они спали днем, прижимаясь друг к другу. Маленькая Юэ кивнула в знак согласия. «Это ностальгия, но мне тоже нравится, как мы сейчас вместе спим. Мне также нравится. Меня окружают все девушки, которых я люблю. Я не мог больше ничего желать», — сказал Вулин, еще крепче прижав к себе парочку. Фэн Фэн и маленькая Юэ чувствовали сладость в своих сердцах. Они также были очень счастливы иметь таких сестер. Хотя они были сильно опечалены прошлыми трагедиями, они никогда не хотели перематывать время, потому что слишком любили своих сестер. Девушки также ответили взаимностью и крепче обняли Вулина, обхватив его ногами, когда они прижимались к его груди. Таким образом, вся троица отправилась в прекрасную страну грез, а на дворе потихоньку наступил следующий день. Глава 92. Вулин, «Ты уверен, что не передумаешь?» — спросил Фландер еще раз, надеясь заставить его передумать. «Все вы с легкостью выиграете чемпионат, если будете держаться вместе». Однако Вулин был непреклонен в своем решении и покачал головой. «Уже все решено, мы уходим завтра. Кроме того, даже без моей группы у других все равно будет хороший шанс на победу». Фландер вздохнул, поскольку его ответ не убедил его, но он ничего не мог сделать, чтобы изменить мнение Вулина. «Хорошо, но вы можете собраться вместе на сегодня. Сиаган объяснит правила и порядок проведения турнира». Он смягчился. Вулин затем кивнул головой и собрался вместе с другой группой, когда Юй Сиаган позвал их. Помимо группы из 6 человек, в состав которой входил Тан Сан, были еще 4 молодых мастера духа, среди которых Тай Лонг. Вулин вывел их на замену команде Тан Сан. Когда все собрались, Юй Сиаган начал с представления новых членов. Ранг 38 силовой системы атаки дух старший, Тай Лонг, мужчина, дух, энергичный орангутан, кольца духа, 2 желтых, 1 фиолетовый, уровень 35 силовой системы атаки боевой дух старший, Хуан Юань, мужской, дух, одинокий волк, кольца духа, 2 желтых, 1 фиолетовый, ранг 35, система атак ловкости боевой дух старший, Цзин Лин, мужчина, дух, скелет, кольца духа, 2 желтых, 1 фиолетовый, уровень 35, система исцеления инструмент дух мастер, Цзян Чжу, женщина, дух, исцеляющий скипетр, кольца духа, 2 желтых, 1 фиолетовый. Поскольку группа Вулина не собирается вступать в академию, Фландер был вынужден найти некоторые замены. Тай Лонг может считаться единственным, кого можно считать достаточно полезным, но даже он имеет более низкий духовный ранг, чем Сяву, не говоря уже о том, что он и другие заместители были намного лет старше основной группы. Однако это не помешало похотливому маленькому толстяку и одинокому Оскару уставиться на молодую и прекрасную Цзян Чжу. К сожалению, Цзян Чжу уже знала об их репутации и знала, что не стоит связываться с энергичным маленьким толстяком и крайне вульгарным Оскаром. С другой стороны, она, казалось, больше увлекалась очаровательным принцем Дай Мубаем. Позволив четверым из них дать небольшое представление о себе, Юй Сиаган непосредственно начал объяснять правила турнира. По объяснениям Юй Сиагана, турнир Мастера Духа проводится 3 основными силами. Этими полномочиями являются Империя Небес Дау и Королевские Семьи Империи Звездных Луа, а также Зал Духов. Что касается правил, то самое важное, что следует отметить, это то, что убийство не допускается, и если оно будет выполнено, команда будет дисквалифицирована. Кроме этого, участникам не разрешается использовать внешнюю помощь, такую как еда, приготовленная другим мастером пищи. Это правило является жестким для половины группы здесь, поскольку оно также запрещает использование скрытого оружия. Ронг Ронг и Сюэ Мэй были особенно недовольны, когда Юй Сиаган говорил об этом правиле, но Оскар указал носом на небо, когда хвастался своей духовной костью. Поскольку духовные кости считаются внутренними, они все еще могут быть использованы в турнире. Тай Лонг, Цзян Чжу и 2 других заместителя были особенно потрясены, узнав, что у Оскара была духовная кость. В конце концов, духовные кости – это не то, что вы можете получить, просто желая этого. Они наверняка были бы потрясены глупостью, если бы узнали, что не только у Оскара, но и у половины группы также были духовные кости, а у пары даже внешние духовные кости. После объяснения правил Юй Сиаган перешел к слушаниям турнира духовных мастеров. Турнир разбит на множество разных этапов, первым из которых является этап квалификации. Предварительные сведения разбиты на области, и все, что не относится к герцогству или королевству в пределах границ Империи Небес Дау, предназначено для того, чтобы прибыть в имперский город для участия в соревнованиях. В общей сложности в Империи Небес Дау есть 6 областей, борющихся за 15 мест в финале. Город Империи Небес Дау, являющийся городом, где и будет проходить большинство сражений, занимает 5 мест в этих 15, в то время как в остальных областях есть только 2 места. Империя Звездного Ло, по сути, та же самая, зеркально отражающая Империю Небес Дау, так что в финале будут участвовать в общей сложности 30 команд, кроме 3 отобранных. Отборочный этап – это круговой турнир, команда с наибольшим количеством побед занимает место в финале. Сражения – это командные сражения из 7 человек, разработанные, чтобы позволить академиям показать свою координацию и боевое мастерство в команде. После того, Как 30 команд будут определены, они будут участвовать в финале. Но перед этим состоится специальный промотур. Рекламные сражения по-прежнему состоят из 7 участников, но они представляют собой отдельные сражения, а не командные сражения. В этих битвах победивший член команды может оставаться на сцене и сражаться против следующего члена другой команды. Несмотря на то, что победители турнира не определяются, промо-раунд важен при определении рейтинга в финале. Если предварительная фаза демонстрирует мастерство команд в бою, то рекламный раунд предназначен исключительно для демонстрации собственной индивидуальной силы. Формат финала – исключение из одного раунда, битвы такие же, как и на этапе квалификации, командные сражения из 7 человек. Группы будут медленно сокращаться до последних 3, где они будут проходить как групповое сражение, так и индивидуальное сражение. Победитель в индивидуальной битве получит прямой путь к финалу, а 2 другие команды будут бороться за 2-е место. После того, как вторая команда определилась, состоится грандиозный финал, на котором победят чемпионы турнира мастеров духа. Завершая свое объяснение, Юйся Ган затем поговорил с командой Тансана. На этом квалификационном этапе только 3 из вас могут сражаться одновременно. Видя, что они собираются обсуждать свой игровой план, Вулин решил уйти со своими девушками. «Брат Вулин, что мы будем делать сейчас?» Ронг-Ронг прыгнула вперед и крепко сжала руку Вулина. «Большинство команд, соревнующихся в небесном Дау, прибудут завтра, поэтому мы проведем сегодня подготовку», — Вулин ответил, обнимая ее стройную талию. Хотя в команде Тансана больше не было Ронг-Ронг, все они были в целом сильнее, чем в оригинале, поэтому с заместителем все равно все должно быть в порядке. Вулин взял своих девушек на тренировочную площадку и боролся с ними весь день, следя за тем, чтобы их командная работа была максимально гладкой. Несмотря на то, что они часто сражаются вместе, им обычно руководит Тансан, поэтому турнир мастера духов станет первым этапом, на котором 6 из них сражаются вместе. «Извините, где вы взяли эти плащи? Качество феноменальное. Вы не против продать мне их?» На повозке пузатый человек быстро остановил проходящую мимо группу замаскированных фигур. Это была группа из 6 человек, все они были одеты в плащи с одинаковыми узорами, которые скрывали кожу их тел. Мало того, они носили странные соломенные шляпы с длинными полосками бумаги, окружающими большую часть шляпы. Хотя они были не так увлекательны, как плащи, было легко сказать, что они были высокого качества и использовали лучшие материалы. Единственная часть их тела, которая не была покрыта, была маленькой частью их лица над ртом и под глазами. Размеры группы были довольно схожими, за исключением 2 выпадающих элементов, один из которых, по крайней мере, на голову выше остальных, а другой, по крайней мере, на голову короче следующего наименьшего, вполне очевидно, ребенка. Также было довольно легко различить пол, так как у 4 из них было 2 бугорка, выпуклые от области груди. Высокая фигура была громоздкая и имела широкие плечи, что указывало на мужскую фигуру, тогда как маленькую фигуру было гораздо труднее узнать. Однако в детской фигуре было странно то, что из соломенной шляпы торчали пара ушей животных, и за телом ребенка раскачивались длинные белые хвосты. Пузатый торговец был сразу же привлечен к потусторонней красоте плащей, его почти лишающая света тьма, казалось, заставляла его смотреть на них. Но это было не единственное, что украшает плащ, нет. Настоящей красотой плаща были неземные цветы лотоса Будды. Многие мелкие цветы лотоса были красиво вышиты на черном плаще. Мастерство было не похожим на все, что торговец когда-либо видел прежде, они выглядели так, как живые. У цветов лотоса был странный синий контур, который, казалось, создавал впечатление, будто он плыл перед плащом. Не только это, но каждое движение плаща заставляло лотосы Будды поворачиваться, казалось, оживая, когда они вращались и качались, но это была просто иллюзия. Группа остановилась на словах торговца и слегка посмотрела на него. «Они не продаются, и вы не сможете их найти где-либо еще». Вулин не стал беспокоиться о торговце и сразу же ушел после краткого ответа. У пузатого торговца было странное чувство, когда он смотрел, как они уходят, но он не предпринимал никаких усилий, чтобы остановить их. Он не был безрассудным идиотом и понимал, что любой, кто носит одежду такого качества, имеет значительный опыт. Пузатый торговец с сожалением вздохнул и решил, что не стоит рисковать обидеть кого-то с большим статусом, и возобновил свое путешествие в небесный имперский город Дау. Группу Вулина возглавляла Ронг Ронг на протяжении 5 километров по многим дорогам, прежде чем остановиться. Ронг Ронг повернулась, сняв шляпу со своего лица, обнажив лицо, наполненное волнением и злобой. «Брат Вулин, если мы подождем здесь, мы обязательно встретимся с Академией продвинутых духовных мастеров», она сказала с уверенностью. Вулин снял шляпу и положил ее на голову. «Не снимай шляпу, и почему ты так в этом уверена?» Хотя он не мог этого видеть, он мог сказать, что она надулась, судя по ее голосу. «Хэм-эм-эм, я знаю, что Академия Мастера Передового Духа Храброго Меча должна пройти этот путь, чтобы достичь Небесного Имперского Города, зная, что они собираются использовать этот путь, чтобы проникнуть на турнир мастеров духов». Ронг Ронг собрала информацию о маршрутах путешествий для посещения Академии продвинутых мастеров духов. Конечно, она была скрытной в своих отношениях и расспрашивала о вопросах к своему члену клана, следя за тем, чтобы ее отец не уловил их отношения. Вулин осторожно ласкал ее открытую щеку и благодарил ее. «Милая Ронг Ронг, ты моя дорогая, самая лучшая». Другие девушки не ревновали, когда Вулин говорил это, они уже и так знали, что он очень любит их и заботится о них. Вместо этого они также подыгрывали, когда дразнили Ронг Ронга, за исключением маленького Цзина, который был искренне взволнован. Группа сидела вместе на ветвях деревьев, ожидая, пока пройдет Академия Мастера Передового Духа Храброго Меча. К счастью для них, им нужно было всего лишь подождать час, пока чувствительные уши Вулина не уловили звук нескольких шагов. Вулин предупредил своих девушек, чтобы они собрались, когда они упали с веток и ловко приземлились на землю. Конечно, этот звук также насторожил директора Академии Храброго Меча, заставив его немного остановиться, прежде чем идти вперед. Будучи святым духом, он не боялся многого, и у него не было много врагов, и уж точно никого, кто бы не устроил ему засаду в это время. Вскоре два лидера смогли увидеть группу, когда они обменялись взглядами. Вулин слегка улыбнулся, говоря: «Да, это они». Глава 93. Цзян Цзяннань осторожно смотрел на группу из 6 человек, чувствуя агрессивную ауру, исходящую от их тел. Его инстинкты как святого духа предупреждали его об опасностях самой высокой фигуры в плаще, из-за чего он поверил, что их лидер также был святым духом. Вулин улыбнулся, используя свои способности наблюдения. Имя: Цзян Цзяннань. Дух: ранг 72. Дух: святой дух. Меч: дух. Цзян Цзяннань был единственным учителем в своей группе, а остальные 10 были участниками конкурирующих учеников. Применив свои наблюдательные способности к ученикам, он обнаружил, что ни один из них не был очень сильным, а их сильнейшим был только духовный старейшина 37 ранга. Хотя им 10, а Вулин вместе с девочками в сумме составляют всего 5 человек, он полагал, что командная работа между 5 из них была намного лучше, чем командная работа между 10 их противников. Не говоря уже о том, что у всех его девушек были свои 4 кольца духа, и они были в целом более качественными духовными мастерами. «Почему вы блокируете наш путь?» У Цзян Цзяннаня было мрачное лицо, когда он спросил Вулина, в то же время мешая его группе двигаться вперед. Вулин шагнул вперед и спокойно сказал: «Естественно, мы не расскажем вам наши причины, если вы не сможете победить нас». Цзян Цзяннань не отступил ни в малейшей степени, когда он шагнул вперед и выпустил свой дух, элегантный длинный меч. «Тогда, похоже, я никогда не услышу этого, потому что ты не доживешь до конца этой битвы». Он уставился на Вулина смертоносным взглядом. Вулин только ухмыльнулся в ответ. «Ты уверен, что хочешь сражаться здесь? Все твои драгоценные маленькие ученики могут умереть от нашей битвы». Это заставило Цзян Цзяннаня остановиться, думая о благополучии своих учеников. Если он и Вулин будут сражаться здесь, не было никаких сомнений, что они умрут. Вулин мог даже использовать их в качестве заложников, чтобы заставить его оказаться в невыгодном положении. Однако он также знал из слов Вулина, что он уверен в силе своих людей, поскольку он позволил им сражаться с врагами, превосходящими их по числу в 2 раза. Цзян Цзяннань надеялся, что Вулин был просто самоуверен, и преимущество в количестве, которое имели его ученики, позволило бы им победить. «Следуй за мной, мы будем сражаться подальше отсюда», — сказал он, отмахиваясь и убедившись, что Вулин последовал за ним. Чего Цзян Цзяннань не знал, так это того, что Вулин взволнован тем, что его битва могла повлиять на его девушек. Чувствуя облегчение, Вулин посмотрел на своих женщин, а затем последовал за Цзян Цзяньнанем через лес. Они двинулись на небольшое расстояние, чтобы убедиться, что их битва не потревожит других, когда что-то внезапно произошло. Цзян Цзяньнань, который шел впереди, приземлился на одну ногу и согнул колено, остановившись. Затем, как родник, он выстрелил назад со всей своей скоростью, вызвав свой дух и ударив сердце Вулина. Хорошая попытка, но Вулин никогда не позволял своему взгляду покинуть тело Цзяна Цзяньнаня и был готов к его атаке. Он знал, что Цзян Цзяньнань захочет закончить битву как можно быстрее, чтобы он мог вернуться к своим ученикам. Посох первичного хаоса уже был в руке Вулина, когда он отклонил кончик меча в сторону и силой ударил Сян Цзяньнаня в грудь. Цзян Цзяньнань был расстроен, что его неожиданная атака не сработала, но не стал останавливаться на этом, когда он снова напал на Вулина, активируя свое духовное кольцо. Под соломенной шляпой Вулина сквозь щели бумажных полос просачивались пепельно-серые волосы, и на манжетах его плаща слегка выделялся браслет из серого меха. Это была трансформация обезьяны императора Вулина, увеличившая его возможности в пару раз. Вулин спокойно указал кончиком своего посоха на приближающийся удар мечом и позволил ему приблизиться, прежде чем сделать ход. Как только меч приблизился, Вулин осторожно щелкнул копьем, ударив по лицу меча и заставив его отклониться от цели. Цзян Цзяньнань был потрясен этим ходом. Он использовал поразительную способность духа, но она была сведена на нет странными движениями его противника. Цзян Цзяньнань попробовал еще пару раз, но Вулин отклонил каждый удар, прежде чем дать пару своих счетчиков. Сила его атак заставила тело Цзяна Цзяньнаня болеть, когда он отступал. «Если ты продолжишь сдерживаться, то проиграешь, прежде чем вообще узнаешь об этом», с уверенностью сказал Вулин, наконец начав контратаку. Вулин достаточно разобрался в силах Цзяна Цзяньнаня и решил, что без его духовного аватара у него нет шансов против Вулина. В полной мере используя свои шаги обезьяньего бога и путаницу призрачных теней, Вулин атаковал Цзян Цзяньнаня непредсказуемым и глубоким образом. Всякий раз, когда Цзян Цзяньнань думал, что Вулин атакует его, он фактически отступал, и когда он думал, что отступает, его внезапно поражает посох Вулина. Пот покрывал лоб Лина Цзяньнаня, когда он изо всех сил пытался не отставать от силы Вулина, используя его духовные способности, чтобы дать ему некоторую передышку. К сожалению, будучи владыкой духов системы силовой атаки, он не имел защитных духовных способностей и мог атаковать только Вулина, но его атаки контролировались на каждом шагу. Внезапно черное духовное кольцо поднялось из меча Цзяна Цзяньнаня, когда оно ярко светилось. Цзян Цзяньнань метнул в Вулина свой клинок и создал разрушительную волну меча. У Вулина не было выбора, кроме как уклониться от атаки и остановить свою цепную атаку. В этой маленькой комнате для дыхания от Цзяна Цзяньнаня появилось еще одно черное кольцо духов, которое ярко светилось. Гигантский иллюзорный меч появился за спиной Цзяна Цзяньнаня, выглядящий точно так же, как тот, что был в руке Цзян Цзяньнаня. Меч был достаточно большим, чтобы его кончик пробивал небо. «Дух аватара», — пробормотал Вулин, когда ухмылка неудержимо пробралась к его лицу. Ему нравится, когда он может изо всех сил сражаться в бою. В академии он мог только сражаться с учителями, и они не могли изо всех сил драться друг с другом, не вызывая некоторых проблем в академии. Цзян Цзяньнань был другим, хотя он относился к битве с намерением жизни и смерти. Если он не умрет, то его противник, конечно же, не выживет. Лезвие Цзяна Цзяньнаня снова вспыхнуло, когда он выскользнул, стреляя лезвием в сторону Вулина. Однако, в отличие от предыдущего, этот был в три раза больше и быстрее, давая Вулину едва ли время увернуться. Волна меча пронзила плечо Вулина и пробила десятки деревьев, прежде чем иссякла сила духа и рассеялась. Не давая ему времени на выздоровление, Цзян Цзяньнань мелькнул перед Вулиным и яростно ударил. «Умри!» Вулин опустил голову, в идеальном положении, чтобы обезглавить, так как у него не было шанса увернуться. Лезвие быстро добралось до шеи Вулина, подняв восторг Цзян Цзяньнаня. «Ты недооцениваешь меня и не используешь свой дух-аватар. Теперь ты умрешь, и я также убью твоих головорезов». Однако прежде, чем Цзян Цзяньнань смог порадоваться, от спины Вулина вспыхнул свет, и его клинок был заблокирован. Широкими глазами Цзян Цзяньнань увидел пепельно-серый хвост, прорастающий из крестца Вулина и блокирующий его дух. Это, должно быть, духовная кость. Тем не менее, это не следует обычным шести направлениям, Подожди-ка, это должна быть внешняя духовная кость. Цзян Цзяньнань не мог поверить своим собственным мыслям, поскольку это было просто слишком нелепо, но вскоре возникла его жадность. В конце концов, любая нормальная духовная кость может заставить многих высокопоставленных духовных мастеров сходить с ума, не говоря уже о внешней духовной кости. Тем не менее, Цзян Цзяньнань был не в состоянии стать жадным. Под его шляпой Вулин улыбнулся, сказав: «Я все прекрасно понял». Сделав решительный шаг вперед, Вулин направился прямо под Цзян Цзяньнаня и вонзил свой посох в грудину Цзян Цзяньнаня. Кук! Цзян Цзяньнань вздрогнул и откашлялся от силы атаки Вулина, когда он быстро попытался отступить. Тем не менее, Вулин не дал ему другого шанса, преследовал его с невероятной скоростью и застрял в нем несколько раз. Вулин швырнул свой первичный энергетический посох на лезвие Цзяна Цзяньнаня, отбросив его на пару метров. Цзян Цзяньнань был рад, что Вулин сделал такой шаг, так как это даст ему возможность дышать. Однако он пришел в ужас, увидев гигантский посох, пылающий и пронзающий небеса над головой Вулина. Гигантский посох начал наклоняться к земле, разнося облака и издавая громкий свистящий звук. Цзян Цзяньнань стоял неподвижно, беспомощно наблюдая, как гигантский посох падает к нему, и неважно, куда он бежит, он все равно будет в зоне действия посоха. Только одна мысль пробежала в голове Цзяна Цзяньнаня: «Я умру». Хах, по крайней мере, я заставил его использовать свой дух аватара. Простите, мои ученики. Цзян Цзяньнань поднял свой меч и использовал все свои силы, чтобы попытаться защитить гигантский посох, но это оказалось бесплодным. Цзян Цзяньнань был подавлен весом и мощью посоха, поскольку он был мгновенно потерян без сознания с большими повреждениями, покрывающими его тело. Вулин убрал гигантский посох и приблизился к бессознательному телу Цзяна. Быстро осмотрев его, Вулин убедился, что у Цзяна Цзяньнаня не было травм, которые повредили бы его фундамент. В конце концов, вина Вулина в том, что он вступил в драку с этой группой. Цзян Цзяньнань – всего лишь невинный человек, пытающийся защитить себя. Таким образом, Вулин не хотел причинять им ненужный вред, но он должен был держать их без сознания, по крайней мере, до начала турнира, чтобы занять их место. Вулин поднял Цзян Цзяньнаня и посмотрел в том же направлении, откуда он пришел, задаваясь вопросом, уже закончили ли сражение девочки. Папа, увидев скрытую фигуру, возвращающуюся со святым духа в руках и виляющего своим пепельно-серым хвостом, маленькая Цзин сразу же прыгнула в его объятия. Вулин с легкостью поймал ее крошечное тело и помассировал ее маленькие мясистые бедра, оглядываясь вокруг. Вокруг было несколько разрушенных деревьев и повсюду виднелись обгоревшие и мерзлые участки. 10 студентов из Академии Храброго Меча были без сознания и были связаны в кучу, их одежда была разорвана. Но было видно, что у женщин бой прошел намного легче, потому что их одежда была намного лучше, чем у учеников мужского пола. Маленькая Юэ, Фэн-Фэн, Ронг-Ронг и Сюэ-Мэй сидели на нескольких пнях деревьев, следя за студентами без сознания и весело беседуя. Увидев их столь небрежное поведение, Вулин не был уверен, что ему вообще нужно чувствовать. «Вы, девочки, что если бы я проиграл? Вы даже не пришли проверить меня». Ронг-Ронг высунула свой маленький язык, когда она ответила: «Мы знали, что брат Вулин обязательно победит». Вулин был счастлив, что они были настолько уверены в его способностях, но в битве нет никаких определенностей, и он мог быть убит случайно. «Мастер, мы только что закончили нашу битву. Мы собирались присоединиться к тебе, но когда мы увидели хлопок бешеной обезьяны, то мы знали, что ты уже победил». Возможно, увидев его беспомощное лицо, Сюэмэй попыталась объяснить их рассуждения, когда она быстро приблизилась к Вулину. Вулин кивнул головой и принял их оправдание, усадив Цзяна Цзяньнаня вместе с остальными студентами. «Давайте сделаем небольшой перерыв, прежде чем мы найдем место, где можно держать этих людей, мы ведь не хотим, чтобы другие нашли их до начала турнира». К счастью, Вулин заранее попросил Тан Сана дать несколько усыпляющих препаратов, побудив Тан Сана дать ему несколько сильнейших. Даже Цзян Цзяньнань не сможет проснуться на пару дней, как только он почувствует запах яда. «Вы опоздали, мы уже нашли вас». Из ниоткуда донесся леденящий кровь голос, заставив Вулина испугаться, когда он пришел в полную боевую готовность. Однако он чувствовал, что голос был довольно знакомым. Ему не пришлось долго ждать, пока это не подтвердилось. «Дедушка». Ронг-Ронг встала и огляделась,